Глава 36. Пашка. Я уже было решила, что все. Кирдык ко мне подкрался с вилами и гаечным ключом. Сейчас хвост отвинтит вместе с головой. Ну дык, стая хищных птиц повисла на том самом хвосте. А тут еще с земли палят шаровыми молниями. И такое ж меня зло взяло. Ну нет, так просто я не сдамся. Помирать так с музыкой. А потому одна боевая ворона с диким каром устремилась почти вертикально вниз, к стрелку, бешено лавируя между несущимися навстречу шаровыми молниями, и аж завывая на лету, как целая воздушная эскадрилья фашистских бомбардировщиков из старого советского кино. «Ну я тебя, гад стрелковый! Ну я тебе! Умру!» Но на одной силе инерции череп до мозга проклюнул. Вот так и неслась к земле пернатым камикадзе, в глубине души все еще надеясь, что как-нибудь в последний момент клюну гада и увернусь. Мне ж еще края да спасать надо. Неслась, а молнии эти все проскакивали мимо меня и проскакивали. Словно внизу не стрелок-снайпер, а мазила конченый. И только за пару мгновений до того, как мой клюв врезался бы в сугроб у подворотни, из которой в меня палили, я услышала. «Дура! Идиотка! В сторону! В сторону, чокнутая куча перьев!» Я так удивилась, что чуть не врезалась в того стрелка, но все же в последнюю секунду затормозила, отчаянно забила крыльями, гася инерцию, и таки немного врезалась. Снеслась с темной фигуры просторный балахон и прямо в нем улетела в сугроб. Плюхнулась в него с задницей, провалившись с головой и сразу начиная отчаянно барахтаться. Выпрыгнула и села обратно. Да еще бы, блин, от такого зрелища! В подворотне прятался целый взвод королевских гвардейцев с Кристиной во главе. А прямо перед ними стоял здоровенный... стрекозёл, в белых перчатках краева учителя и палил в белый свет, как в копеечку, теми самыми шаровыми молниями. Натуральный стрекозёл. Ну, в смысле, гуманоид стрекозлиного вида с фасетчатыми глазами на узкой насекомой морде и коленчатыми ногами кузнечика. В сюртуке, сшитым точно по хитиновому телу, в ботинках и в перчатках. Я только протерла глаза крыльями и проморгалась, как рядом со мной в сугроб плюхнулась паленая тушка моего преследователя с остальными когтями. Дохлого. Ой, свои. Вот. А дальше все быстро было, хотя и интересно. Учителя мы обратно в плащ с капюшоном завернули. Он стеснялся своего стрекозлиного вида. Точнее, не он стеснялся, а уж больно дикими глазами гвардейцы косились. Вот, одели его, с Кристиной обменялись дежурным приветствием «сама дура» и пошли на штурм Шейдазаровой башни. Лорд Крайчестер. Через какое-то время беснующийся внизу старший жрец чуть выдохся и окончательно уверился, что меня забрала Раана. Ему даже доложили о той ночи, когда я поднял по тревоге комитет. Мол, это наверняка были происки мерзкой богини. «Значит, это она!» – сделал гениальный вывод мерзавец, успевший за время своей истерики насмерть забить двоих младших жрецов. «Эй, вы! Хватит носиться! Нет его! Всем приготовиться к отходу! Наверняка здесь скоро будут войска королевства!» «Ну ничего, ничего! Мой бог умеет ждать! А с этой тварью, что влезла не в свое дело, он еще поквитается!» Я мысленно выругался, но потом выдохнул. Думаю, богиня как-нибудь справится со своими божественными разборками. Тем более, что королевство – это ее территория. Шейдазар тут полной силы не имеет. Ушли? Хорошо. Начни их маг поиск, мог бы меня обнаружить. Сейчас я в относительной безопасности. Главное – четко делать то, что приказала Араана – не отсвечивать и ждать. И единственное, что я мог себе позволить, это думать. Паша, получается, второе имя богини? Странное какое. Когда она курочила механизм, она себя назвала Павлиной. Паша, это уменьшительное от Павлины? А так с богинями можно? В хрониках упоминаются случаи, когда боги воплощались в нашем мире и брали временное имя, чтобы не привлекать внимания. Надо же! Сама богиня и я. Но это ведь так нельзя? Мысли начали путаться. Кажется, я ненадолго задремал. Когда очнулся, в башне было тихо. По ощущениям, действие яда сходило на нет. С желтохвостиком не шутят. Придется сдаваться целителям, проходить полное очищение. Ментал попрошу учителя посмотреть. Но в целом стало гораздо лучше и легче. По крайней мере, голова уже не болит. Память вновь услужливо подбросила воспоминания, как я неподобающе вел себя с богиней. Так, стоп. А она себя как вела? Провоцировала? Проверяла? Долго думать на эту тему не получилось. Внизу послышался грохот, крики, лязг металла. Привычные уху звуки. Полным ходом идет захват территории. Значит, Паша долетела и привела помощь. Фух, сам себе не верю. Но я всерьез волновался за эту птицу, женщину, богиню. Карр! Раскатилась под сводами башни, и я окончательно выдохнул напряжение. Паша! «Арана!» Я запутался. Пернатая наклонила голову, внимательно всматриваясь в мое лицо. Она казалась такой родной, такой близкой, ни капельки не похожей на небожительницу. «Карр!» — повторила она на всю башню. И я ничего не успел ответить. Она взяла и потерлась головой в шелковых перышках о мою щеку. А в следующую секунду вспорхнула с карниза куда-то вниз. Там опять зашумели, затопали. «Край!» — узнал я голос Кристины. «Ты где? Вылезай!» «Здесь!» — откликнулся я. «Не уверен только, что смогу сам спуститься». «Как ты туда забрался?» — опешила Крис. Она стояла внизу у сломанного механизма, и ее задранное вверх лицо было бледным и испуганным. Меня сразу заела совесть. Девочка волновалась. Тоже мне шерец наставник. Заставил ученицу побегать, спасать себя. И даже слезть сам не могу. «Подожди, сейчас найдем лестницу», — сообразила королева. К ее лицу постепенно возвращался нормальный цвет. Не то чтобы прямо здоровый румянец, но на обескровленного покойника больше не похоже. Что хорошо, она тут не одна. Все как положено. Четверка телохранителей бойцов и еще трое магов. Все рассредоточились по ключевым точкам, контролируют пространство. Молодцы. Сверху я видел, как еще четверо магов столпились перед раскуроченным механизмом. Парни оживленно переговаривались, тыкая пальцами в разные места сооружения, и о чем-то горячо спорили. Гадали, как удалось остановить страшное приспособление? Если так, то все их догадки далеки от истины. «Против лома нет приема. Кажется, так», — сказала богиня, с треском долбанув по механизму табуреткой. «Так, а вот и лестницу нашли. Принесли из подсобки. Судя по словам гвардейцев, они там, кроме лестницы, много чего нашли. В основном ритуально-пыточного». И теперь стараются в присутствии Ее Величества подобрать нематерные синонимы к своим впечатлениям. А лестницей этой, похоже, жрецы Шейдазара пользовались, когда поднимали жертв на балке. Я не сам спускался. Меня страховал целитель, считанные мгновения вскарабкавшийся ко мне. И хорошо, потому что все тело затекло и стало как деревянное. Но при этом шевелиться было дико больно. Спускали меня вниз, как хрупкий предмет. И я стискивал зубы и старался не материться вслух. И вообще не показывать, как мне больно. Еще не хватало корчиться на глазах у такой толпы и ее величества. Ничего, Зато Паша нарезала круги вокруг лестницы и на лету ругалась вместо меня, сопровождая возмущенным карканьем каждое движение целителя, которое казалось ей неаккуратным. Надо сказать, она правильно угадывала и кричала: «Кар, дурак, осторожно!» Именно тогда, когда мне самому приходилось стискивать зубы и терпеть изо всех сил.